В институтах ученые пытались найти идеальный химический состав для уничтожения каждого запаха. Но тут герой романа, он же диктатор этой страны, сделал изумительное научное открытие, даже не будучи ученым, и все исследования оказались излишними. Он проник в самую суть этой проблемы. «Ага», — сказал сенатор, — «он ненавидел произведение Килгора Траута. Ему было стыдно за сына. Наверное, он нашел универсальный состав, изничтожавший любой запах. О, нет», — сказал Эллиот, — «ведь герой был диктатором в своей стране. Он просто изничтожил все носы». Эллиот мылся с ног до головы в ужасающе тесной уборной и весь дрожа отфыркивался и откашливался, шлепая себя смоченными бумажными полотенцами. Смотреть на эту непристойную и нелепую процедуру сенатор никак не мог. Он стал ходить по комнате, двери в комнату не запирались, и сенатор потребовал, чтобы Эллиот придвинул к ним полку с картотекой. «Вдруг кто-нибудь войдет и увидит тебя голышом», — сказал он, на что Эллиот ответил. «Знаешь, отец, для здешних жителей я почти бесполое существо». Раздумывая об этой неестественной бесполости и всяких других ненормальных проявлениях, огорченный сенатор машинально выдвинул верхний ящик картотеки. Там стояли три жестянки с пивом, валялись старые водительские права от 1948 года, выданные в штате Нью-Йорк, и незапечатанный и неотправленный конверт с парижским адресом Сильвии. В конверте лежали любовные стихи, которые Эллиот написал для Сильвии 2 года назад. Сенатор решил отбросить всякий стыд и прочесть стихи, надеясь найти там хоть что-нибудь в пользу Эллиота. Но вот какие стихи он прочитал! Ему снова стало неудержимо стыдно. «Художник, я в мечтах, ты это знаешь, а, может быть, не знаешь. Да и скульптор, тебя давным-давно здесь не видать. И это как толчок моим рукам играть с невидимым каким-то материалом и мысленно его, как глину, формовать. Наверное, ты очень удивишься, узнав, что стал бы делать я с тобой. К примеру, будь я около тебя, когда ты лежа этот стих читаешь, я попросил бы, приоткрой живот, чтоб ногтем левого большого пальца я мог бы провести черту в 5 дюймов над темным треугольником волос, а правым указательным коснуться чудесной ямочки на животе и замереть, не отнимая рук, на 30 минут, а, может быть, и дольше, что странно, ну, еще бы». Сенатор был глубоко шокирован упоминанием о темном треугольнике волос. Он сам видел очень мало голых людей, 5-6 в жизни, и для него всякое упоминание о растительности на теле было самым неприличным, самым нецензурным выражением на свете. Эллиот уже вышел из уборной, голый, волосатый, вытираясь чайным полотенцем. Полотенце было новое, нестиранное, на нем виднелся ярлычок с ценой. Сенатор окаменел от жуткого ощущения, что на него со всех сторон с непреодолимой силой хлынула чудовищная грязь, невыразимая непристойность. Эллиот ничего не замечал. В полной невинности он продолжал вытираться чайным полотенцем, потом швырнул его в корзину для мусора. Зазвонил черный телефон. «Фонд Розуотера!» «Да, это фонд Розуотера. Чем могу вам помочь?» «Мистер Розуотер!» — сказал женский голос. — Сейчас по радио передавали про вас. — Да ну! Эллиот машинально стал почесывать низ живота. Ничего предосудительного в этом не было. Он просто подергивал курчавую прядку волос, выпрямлял ее и отпускал, вытягивал и снова отпускал. — Говорили, будто кто-то собирается доказать, что вы сумасшедший. Не беспокойтесь, дорогая моя. Близок локоть да не укусишь. Ох, мистер Розуотер! Если вы уедете и не вернетесь тут, все мы без вас умрем. Даю вам честное и благородное слово, что я сюда вернусь. Верите мне. А вдруг они вас не выпустят? Вы думаете, что я на самом деле сумасшедший? Да как вам сказать? Говорите что угодно. Я все время думаю, а вдруг люди решат, что вы сумасшедший, раз вы столько заботитесь о таких людях, как мы? А вы где-нибудь встречали людей, которым больше нужна забота, дорогая моя? Нет, я отсюда никогда не выезжала, а стоило бы посмотреть. Вот я вернулся и устрою вам поездку в Нью-Йорк. Ладно? Господи, да вы же больше никогда не вернетесь. Я дал вам честное слово. Знаю, знаю. Все равно мы нутром чуем. Это в воздухе носится. Не вернетесь вы сюда. И все.